«Итак, сын мой, рассказывай, что у вас там произошло?» Такими словами король Ран встретил своего отпрыска, когда их отряд, хотя и сильно потрепанный в этой битве, все-таки вернулся назад, торжественно пройдя через всю столицу королевства, осыпаемый цветами многочисленных жителей королевства, которые уже слышали часть слухов, и буквально бесились от радости в предчувствии новых празднеств и угощений со стороны правящей семьи. Правда, когда сам король впервые услышал эти новости, то он просто испугался. Испугался из-за своего сына. Испугался за то, что сам послал своего наследника на смерть. Как оказалось, все предположения о тех пакостях, что их там могут ждать со стороны молодого князя Лан Чернолесья, оказались правдой. Эльфы заготовили на тех землях достаточно серьезную ловушку для жителей империи. Ну и королевство Муран, как соседнего государства. Костяной дракон-лич. Такой монстр мог испортить жизнь кому угодно. Но все обошлось. И им даже удалось не просто держать такую тварь до подхода сил самой империи, а даже и победить ее, что не могло не радовать. И сейчас, когда наконец-то все эти песнопения и восхваления победителей таких чудовищ закончились, король наконец-то смог уединиться со своим сыном, чтобы выяснить у него все подробности того, что тогда произошло, и что на самом деле стало причиной для всех смертей, которые сопровождали этот поход. Он уже слышал о том, что там едва не погиб сам молодой князь Андрей, на которого так рассчитывал король. Якобы он сам бросился в самоубийственную атаку на самого костяного дракона. Но именно это и стало тем фактом, который сыграл свою роль, дав остальным разумным возможность нанести удар по оставшимся монстрам и уничтожить их. Все это было весьма неожиданно. И сейчас король хотел получить информацию из первых рук. Медленно и устало опустившись в кресло напротив стола отца, принц аккуратно взял кубок с легким вином и у верного слуги и принялся тихо рассказывать о том, как все это происходило. И чем больше он говорил, тем сильнее пришлось морщиться уже самому королю. Ведь все эти мысли, которые сейчас излагал перед ним наследник, уже время от времени мелькали в его собственной голове. Вот только он не был уверен в том, что подобное решение воспримут все остальные разумные как должное. Однако опыт этой своеобразной войны с нежитью, которая закончилась достаточно быстро, и отнюдь не благодаря воинским талантам гвардейцев короля или магов императора, сразу дал всем понять всю величину пропасти, в которую эти разумные на данный момент могут рухнуть, всего лишь банально не попытавшись учесть опыт столкновений с противником, который мог оказаться весьма зубастым. Стоило заранее учесть всю ту подготовку, которую князь Андрей провел со своими наемниками, нанятыми как раз в столице королевства. Нужно будет узнать о них все, что на самом деле они делали по приказу князя. К тому же сам факт того, что, несмотря на имевшийся артефакт у молодого принца, его все время старался сопровождать слуга этого молодого одаренного, имевшего у себя в руках артефактный щит древних, все-таки немного порадовал самого короля. Значит, не зря он сам доверял этому молодому разумному. Именно поэтому ему и нужно было понять то, что нужно сделать еще для того, чтобы выяснить остальные подробности. Вся эта ситуация, открыто связанная с событиями, которые произошли в этом походе, и заставила хозяина королевства передумать очень много различных вариантов развития событий. И одним из них, как ни странно, и было как раз решение, связанное с представителями Великого княжества. Судя по всему, эти разумные слишком уж заигрались. И пришла пора их встряхнуть как следует. Тем более, что за такие шалости, как эти разумные сейчас старательно устраивали на чужих территориях, их все равно надо было наказать. Что бы они там ни думали, эти разумные в этот раз перешли все возможные границы. Особенно это стало понятно, когда принц Гапир рассказал королю о том, что ему поведал сам князь Андрей. Этот молодой разумный, как оказалось, собрал достаточно много информации о территориях, куда они направлялись, и выяснил весьма нелицеприятные факты. В первую очередь, сам факт того, что эльфы готовили это место уже почти 1000 лет. И это само по себе прямо говорило о том, как давно эти выходцы из Великого леса намеревались постараться нанести вред государствам людей. Сначала они лет 300 старательно стравливали соседнее государство, чтобы устраивать именно в этом месте регулярную бойню. Для этого им были нужны тысячи и тысячи трупов. Они делали заготовку этого места. Потом устроили там жертвоприношение, принеся в жертву 1500 жителей с местных территорий. Они сумели это сделать так, чтобы в империи Самар никто об этом не так и не узнал. Как именно в данном случае, Ранду понятно не было. Но дело было даже не в этом. Потом они 500 лет выжидали, пока эта тварь, которую они там создали, созреет и вылезет из своего кокона на погибель людям. Сами эльфы явно рассчитывали на то, что справиться с этими существами. Без особых сложностей и без их помощи люди просто не смогут. Вот только сам император Самар V и король Ранд буквально отказались от их помощи. В результате чего представители этих двух государств сумели доказать всем, что могут справиться с таким врагом и сами, что заставило представителей соседних государств, которые могли хоть что-то попробовать им напакостить, изрядно задуматься. Особенно задумались те самые разумные, которые пытались конфликтовать с империей, так как вся их очередная попытка добиться какого-либо результата провалилась, показав всем людям тот факт, что они всего лишь марионетки эльфов. И сейчас в том государстве назревали волнения. Как это все закончится в будущем, на данный момент самого короля Ранда ни капли не интересует. У него и другие есть дела, которые имеют определенное значение. Если кто-то проявит излишнюю ретивость или попробует защитить эльфов после случившегося, то король Ранд, как и император Самар V, будет иметь полное право избавиться от таких умников, тем более, что они уже и так слишком заигрались. Именно поэтому, после того, как отгремело торжественное празднование возвращения победителей, король приказал вызвать к нему представителя Великого княжества, чтобы этот разумный дал ему все-таки пояснение о том, что эльфы пытались добиться таким образом. Как и следовало ожидать, тот разумный даже и не стал оспаривать того, что эльфы могли быть причастны к тем событиям, а банально принялся объяснять всю ситуацию именно тем фактом, что все произошедшее могло быть всего лишь политикой бывшего великого князя, и теперь все изменится. Однако слушать эти истории король не стал, а просто потребовал, чтобы эльфы как можно быстрее покинули территорию королевства Муран, иначе им придется пострадать, так как король не будет нести ответственность за все то, что с ними сделают простые люди, за приверженность к тьме и смерти. Самое смешное для него было в том, что этот разумный даже не отрицал факта участия эльфов в таком преступлении против света. Он просто искал виновных, пытался перенести вину на того, кто приказал. А то, что это делал явно не сам великий князь, а одаренные тех самых эльфов, об этом он забыл. А то, что сгоняли людей туда, как какой-то скот, под ритуальные ножи этих разумных, чтобы приносить жертвы во имя каких-то планов эльфов, он тоже забыл. Именно поэтому решение короля Ранда было однозначным. Эльфам на территории королевства Муран больше не рады. Эльфам здесь быть не стоит. Границы с Великим княжеством будут закрыты раз и навсегда. Попутно король вызвал к себе главу гильдии магов и приказал, чтобы его одаренные разработали систему магического контроля территории, через которую могут старательно пытаться проникнуть эльфы. Этого позволить было нельзя. Судя по всему, там нужно сделать что-то не только с силой магии природы. Что тут можно было бы сказать? В магии природы эти разумные намного превосходят представителей королевства, и поэтому тут других вариантов просто не остается. Придется этот вопрос пытаться решить каким-либо другим образом. Возможно, придется обратиться за помощью к тому же князю Андурею. Этот парень уже не один раз сумел продемонстрировать всем, что эльфы для него враги. И к тому же он умеет с изрядным прибытком выходить из таких ситуаций. Также не стоит забывать и о том, что данный индивидуум уже достаточно неплохо послужил королевству. Взять хотя бы его результативность при сражении с этими некротическими тварями. Все-таки слухи оказались правдивыми. Этот молодой разумный действительно чуть ли не в одиночку сумел уничтожить огромное количество нежити, а также и самого костяного дракона Лича. Костяного дракона Лича! Честно говоря, как только король думал о том, чем для него и его сына могла закончиться такая встреча, то буквально сразу все его естество начинало пронизывать своеобразная дрожь страха. Ему не хотелось бы, чтобы его сын оказался до такого монстра своеобразным трофеем, что могло само по себе закончиться достаточно плохо. Ведь он знал о том, что существует та же запретная магия — магия крови. При помощи этой магии древние одаренные могли влиять на разумных с большой дистанции. В этом случае родственная кровь, попавшая в руки таких монстров, могла сыграть против самого короля. А ему не хотелось бы, чтобы на троне этого государства оказался безумец, которым руководит какая-то некротическая тварь. Хоть и могущественная, но пользы для него от этого не было бы. Так что ему просто не хотелось, чтобы древняя легенда о государстве мертвецов все же воплотились в жизнь. Естественно, что после объявления о победе и о том, кто на самом деле помог наследнику короля выйти из этого похода победителем, сам король Ран тут же объявил князя Андерея Ланчернолесье героем королевства, а также присудил ему самую значимую награду государства. Как ни странно, это был орден дракона. А учитывая герб этого парня, на котором имелись два дракона, можно было понять, что в данном случае складывается весьма интересная ситуация. Услышав о том, что князь мог быть ранен в этом столкновении, король сочувственно посоветовал этому молодому дворянину обратиться к магам жизни, которые имеются в королевстве, взять хотя бы его собственную племянницу. Учитывая то, насколько девушка была восхищена поступком этого молодого парня, можно было понять и то, что в данной ситуации она не откажется ему помочь. Но Андрей спокойно отказался от подобных вариантов помощи, просто напомнив королю о том, что сам является магом-лекарем и достаточно опытным. Поэтому для него самого не составит особого труда подлечить себя в родовой резиденции на территории Черного леса. Поэтому этот молодой дворянин достаточно быстро отпросился отдыхать, заявив, что плохо себя чувствует. Но это было и не мудрено. После такого сражения даже легендарные герои требовали бы отдыха, так как в данном случае ему действительно нужно было прийти в себя. Поэтому король не стал настаивать на обязательном присутствии героя на празднике, а приказал гвардии торжественно проводить этого разумного до его городской резиденции в столице, которая, как оказалось, была сейчас расположена прямо напротив королевского дворца. Ну что же, это тоже хорошо. У короля было много вопросов, особенно тех, которые прямо касались артефактов древних, оказавшихся в руках этого разумного. Ну, не может быть таких случайностей! Этот парень был заранее готов к тому, с чем именно он там может столкнуться. Откуда у него были такие знания? Откуда у него при себе имелись такие артефакты? Все это говорило о том, что этот молодой разумный действительно многое знает и многое умеет. А уж говорить про артефакты древних тут даже не приходится. Они были у него с собой. И уже только поэтому можно было понять, что вся эта ситуация, которую старательно постарались провернуть эльфы, вполне бы получилась такой, какой они хотели ее видеть. И люди вынуждены были бы бороться за свое выживание. Но все равно оказались бы просто на коленях перед этими длинноухими выродками из Великого леса. Даже если бы люди знали о том, что эти твари являются порождением магических способностей именно эльфов, все равно им пришлось бы признать поражение, чтобы выжить. Потом, может быть, когда-нибудь, людей смогли бы вспомнить об этом, если бы не прошло несколько поколений. Люди часто забывали о таких вещах. А эльфы старательно пытались исправить память разумных именно так, как им это может быть нужно, вмешиваясь в происходящее, исправляя то, что их не устраивало. Все это говорило отнюдь не в пользу людей, поэтому им и приходилось думать о таких вещах заранее. Только вот сейчас надо дать этому парню отдохнуть. И как только он придет в себя, им можно будет побеседовать. К тому же королю надо было узнать все про возможности этого разумного именно как соседа. Про то, какими именно ресурсы у него есть возможность предоставлять с территории Черного леса. Про гномье дерево он уже знал. Вот и хотел узнать о том, какой объем этих самых деревьев он сможет поставлять на территорию королевства. Из него получались хорошие артефакты. Как атакующие, так и защитные. Только стоило такое дерево очень дорого. А учитывая последнее столкновение и эффективность разумных, защищенных магией, королю хотелось бы быть уверенным в том, что он все-таки сможет обеспечить свои войска амулетами в полном объеме. К тому же он не забывал о том, что его гвардейцы должны начать усиленные тренировки с магами тьмы и некромантами. А что? Идея-то хорошая. Наемники оказались куда эффективнее гвардейцев в этом столкновении. Все только по той причине, что наемникам часто приходилось сталкиваться с самыми разными врагами, среди которых могли быть и монстры. Самым удивительным для короля оказалось то, что у наемников оказалось даже оружие, пронизанное силой света и предназначенное для борьбы с монстрами подобного рода, что и помогло им сражаться. Во время столкновения с различными тварями наемники в основном сдерживали их копьями на дистанции, стараясь удержать в одном месте. А те, кто был вооружен таким оружием, пронизанным силой света, старались добить обездвиженного врага. Эффективность таких действий была действительно очень хорошая. К тому же сам факт того, что в этом отряде был свой маг-лекарь, дал достаточно большой бонус этому отряду. Так что тут ничего не поделаешь. Королю приходилось признавать свои упущения. Именно поэтому король Ранд на следующий день после окончания праздников назначил встречу с командирами войск гвардии, а также и главой магов королевства. Магов тьмы и смерти в королевстве не так уж и много. Вот пусть и гильдия магов им поможет своим одаренным. А пока же тайной службе королевства нужно будет проследить за тем, чтобы больше никто не вздумал каким-либо образом обидеть или оскорбить этого молодого дворянина. Его артефакты и сила нужны королевству. И тут король был согласен со своим сыном. Ему все же придется провести еще одну беседу с собственным младшим братом. Мысль принца Гапира о том, что было бы неплохо выдать дочь герцога Ланмауру замуж за этого парня, была достойна внимания. Ну а что? И сам герцог получит поддержку от своего, так сказать, нового соседа. И королевство Муран будет в определенном выигрыше. К тому же вся эта грызня между высокородными дворянами, которые сейчас пытаются породниться с королевской семьей, тоже на какое-то время утихнет. По крайней мере, до тех пор, пока сын герцога Ланмаурус не начнет подбирать себе невесту. Но это уже другой разговор. Девушка на выдане есть только в одной семье таких дворян. Так что тут можно было быть уверенным в том, что в данном случае спорить особо никто не будет. Разве что если сын герцога вдруг обратит внимание на какую-нибудь дворянку из графского семейства. Вот тогда возможны какие-то проблемы. Но не сейчас. Сейчас у короля были другие головные боли, которые приходилось учитывать.